«Вы что творите?» «Завтракаем», — ответил я. «А что?» Заместитель директора не ожидал такого ответа, видимо, думал, что мы сразу же начнем извиняться и просить прощения. Он выпучил глаза, немного попыхтел, подбирая слова, и заорал еще громче. «Быстро к директору!» Глава 10. Когда мы вошли в кабинет директора реабилитационного центра, он сидел за рабочим столом и рассматривал какие-то бумаги, как мне показалось, наши с Милой личные дела. Приезжаю я из столицы, не успеваю даже дойти до кабинета, как мне сообщают, что один из вчерашних новеньких избил соседа по комнате, да так, что сломал ему нос, пробурчал директор, даже не посмотрев на нас. Не успеваю я переварить эту информацию, все же дохожу до кабинета, и мне сообщают, что в столовой второй новенький проткнул кому-то вилкой руку. Отличное начало дня. Директор поднял взгляд с бумаг на нас и с нескрываемой злостью сказал: «Андреев, Чернова, вы что творите? Вы же эльфы. То есть я понимаю, что вы люди, раз попали сюда, но воспитывали ведь вас как эльфов. Что же вы тогда ведете себя как самые отмороженные орки? Я уже давно не припомню, чтобы два таких ЧП произошли за одни сутки. Как это понимать?» «Вопрос не к нам», — неожиданно грубо ответила Мила. «А к кому? Не знаю, возможно, к пострадавшим. Пусть объяснят, почему с ними это произошло. Я допускаю, что между вами могло произойти недопонимание», — директор немного смягчил тон. Видимо, имена пострадавших ему были хорошо знакомы, и он догадывался, что они могли, так сказать, сами напроситься. «Но надо же учиться избегать конфликтов. Всегда есть выбор и возможность решить проблему мирно. Выбор у вас здесь небольшой», — еще более резко сказала Мила. «Или бьешь ты, или тебя. А я не привыкла, чтобы меня». «Не спорю, контингент у нас еще тот», — согласился директор. «Частенько попадается самое что ни на есть выбраковка, уж простите мне это слово. Еще и постоянная текучка, нет сложившегося коллектива, устоявшихся отношений. Постоянно меняются лидеры, постоянно кто-то самоутверждается за счет других». Директор замолчал, некоторое время смотрел на нас, о чем-то думал, затем сказал: «Ладно, вижу, вы не глупые ребята, и допускаю, что вас спровоцировали. И я даже готов простить вам эти проступки и не указывать их в характеристиках, когда буду отправлять вас дальше. Но для этого вы должны не допустить впредь подобного. Мы сделаем для этого все, что от нас зависит», — сказал я. «Вам всего-то нужно месяц продержаться», — усмехнулся директор. «Месяц?» — переспросили мы хором. «А вы что, собирались здесь на всю жизнь остаться? Наше учреждение в своем роде перевалочный центр, где за месяц мы должны посмотреть, появится ли у вас дар, после чего отправить вас дальше, или в академию для одаренных, или, если дара не окажется, в один из обычных колледжей-интернатов, где вы получите полное среднее образование и какую-нибудь профессию, например, парикмахера или повара. В большинстве случаев дар проявляется в день 16-летия, иногда спустя несколько дней от этой даты, но за месяц все становится ясно наверняка». Мы еще раз поблагодарили директора за то, что не стал нас наказывать, и покинули кабинет. Сразу же за дверью, не дав мне толком переварить полученную только что информацию, Мила заявила: «Как жаль, что у тебя нет дара». «Почему?» — поинтересовался я. «Уехали бы отсюда», — ответила Мила. «А у тебя он есть?» «Есть». «Уверена?» «Конечно. Просто после истории в лесу я решила, что о даре рассказывать небезопасно». «Я придерживался того же мнения», — сказал я. «Но когда-нибудь говорить о даре придется, мы же не хотим поехать в колледж-интернат получать профессию парикмахера. Пойдем». Я постучал в дверь директорского кабинета, сразу же ее открыл и спросил: «Разрешите войти?» Получив в ответ какой-то нечленораздельный возглас, мы с Милой приняли его за разрешение и вошли. Директор посмотрел на нас с неподдельным интересом и, как мне показалось, с некоторой издевкой спросил: «Чему обязан, молодые люди? Хотите меня еще чем-то обрадовать?» На последнем слове он сделал акцент и ухмыльнулся. «Если вас это обрадует, то мы хотим отсюда уехать», — сказал я. «Готовы сделать это хоть сегодня. Признаюсь, меня бы это очень обрадовало. Но чтобы отсюда уехать до окончания положенного месячного срока, мало одного хотения. Надо дар иметь». «Мы имеем, просто боялись сразу про него рассказывать». Директор встал с кресла и уже без усмешек спросил: «Вы понимаете, что если обманываете меня сейчас, то наказание за это будет похлеще, чем за неосторожное обращение с вилкой?» «Понимаем», — ответили мы хором. Ну что ж, я не вижу причины вам не верить. В любом случае, по прибытии в академию вам сразу же предстоит активация дара. Если что-то не так, то там все и выяснится. Все так, сказал я. А как происходит эта активация? На месте все расскажут. Если вам повезет, то уже завтра поедете в столицу. У меня двое одаренных почти неделю отправки ожидают. Измучились бедняги. Одному из них даже кто-то вчера нос сломал. Директор с укором посмотрел на меня, а представитель академии менее чем за тремя, не приезжает. Но теперь я могу его смело вызывать. А вы с утра будьте готовы к отъезду. И вы обещали не отражать в характеристиках наши инциденты, напомнил я. Обещал, значит, не отражу, ответил директор. Идите уже отсюда. Нам повезло. Представители академии подтвердили, что приедут за нами уже следующим утром. Весь день мы особо ничего не делали. Вечером сходили в спортзал и еле дождались отбоя. Очень уж хотелось поскорее покинуть этот центр. Утром после завтрака нам объявили, что приехал представитель академии и дали 15 минут на то, чтобы собрать вещи и подойти к воротам центра. Я был у ворот гораздо раньше. Почти сразу же подошла Мила, чуть позже бывший орк, которому я сломал нос, и еще один невысокий щуплый парнишка. У толстяка на лице была специальная повязка. К нам подошел представитель академии, поздоровался и предложил сесть в новенький минивэн Ижевского автозавода, казалось, только что сошедший с конвейера. Наша четверка быстро залезла в салон, сам представитель сел в кабину к водителю, и мы отправились в путь. Расстояние от Череповца до Великого Новгорода – около 500 километров. На автобусе типа того, что нас вез из Петербурга, пришлось бы трястись не менее 5 часов. Но новенький минивэн ехал намного быстрее, к тому же у представителя академии были предусмотрены деньги на платную трассу. До столицы мы добрались за 3 часа. Академия Министерства обороны Российской Федерации имени светлейшего князя Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, в просторечии именуемая Кутузовской академией или еще проще Кутузовкой, находилась практически в центре столицы. Главный корпус академии стоял на Калмовской набережной и смотрел прямо на Волхов. К западу от него располагались дополнительные корпуса и общежития для учащихся. Академия находилась в ведении Министерства обороны не случайно. Каждый ее выпускник, прошедший полный курс обучения, получал звание и становился офицером запаса. Это было стандартной практикой. Во всех странах одаренные являлись военнообязанными и в случае чего подлежали моментальному призыву на службу. Исключение делалось лишь для тех одаренных, кто сотрудничал с другими спецслужбами и для лекарей. Те тоже призывались, но для других целей. Представитель академии завел нас в главный корпус и проводил в приемную ректора. Там и оставил на попечение помощника ректора, молодого человека в строгом сером костюме. «Меня зовут Петр», — объявил молодой человек. «Я сейчас займусь вашим оформлением, а ректор освободится с минуты на минуту. Вы ведь из Череповца приехали?» «Из Череповца», — ответил четвертый участник нашей группы. «А, вообще, я вот из Подольска, а, не стоит». Петр резко оборвал начало рассказа. «Мне вполне хватило полученной информации. После этого мы сидели молча. Помощник ректора вносил наши данные в базу академии, а мы разглядывали стены приемной. Через 10 минут из кабинета ректора выскочила девушка лет 20 с недовольным лицом и планшетом в руках и проследовала в коридор. «Можете проходить», — тут же сказал Петр. «Анна Алексеевна ждет вас». Это был сюрприз. Ректор оказался ректоршей. Мы вошли в кабинет и увидели там за огромным рабочим столом довольно миниатюрную женщину примерно 35-40 лет в строгом деловом костюме. Ректор, заметив нас, вытянулась на стуле и сказала: «Я приветствую вас в нашей академии. Надеюсь, она станет для вас в ближайшие 2, а для кого-то 4 года, тем местом, где вам будет комфортно и учиться, и жить. Давайте знакомиться. Меня зовут Милютина Анна Алексеевна, графиня Милютина, если кто-то решит навести обо мне справки. Впрочем, в учреждениях Министерства обороны, к которым относится и наша академия, обращения по титулам не введены. Поэтому я для вас просто госпожа ректор. А если подружимся, то Анна Алексеевна. Теперь я хотела бы услышать ваши имена». «Мы все по очереди представились». «Отлично», — сказала Милютина. «И все вы так называемая выбраковка?» Слышать это было неприятно, но от правды не уйдешь. Мы все ответили на вопрос ректора утвердительно. Анна Алексеевна встала с кресла, вышла из-за стола и подошла к нам. Вблизи она оказалась не настолько уж и миниатюрной, разве что немного худенькой. Ростом она была лишь чуть ниже меня, а во мне 185 сантиметров. До этого ректор улыбалась, но теперь ее лицо вдруг стало очень серьезным. Она посмотрела по очереди каждому из нас в глаза и сказала: «Прежде чем вы начнете учиться в нашей академии, вы должны запомнить одну важную вещь, настолько важную, что с ней не сравнится никакая другая». Милютина выдержала паузу, после чего медленно и громко, проговаривая каждый слог, произнесла: «Вы не выбраковка». Ректор сделала особое интонационное ударение на частице «не». «Забудьте это слово, оно запрещено в нашей академии. Если кто-то считает себя выбраковкой, ему не место среди нас. В Кутузовской академии учатся лучшие из лучших. Вы одаренные. У вас есть шанс в стенах нашей академии развить свой дар и стать настоящей элитой. Если вы по каким-то параметрам не подошли вашим эльфийским и орочьим родственникам, это не значит, что вы хуже них. Вы просто другие. И я думаю, что вы лучше. Я уверена в этом. Сила дала вам шанс, не упустите его». Признаться, меня потрясли эти слова. Мне, конечно, изначально было неприятно ощущать себя выбраковкой, но почему-то до этого момента я с этим как-то мирился. Возможно, дело было в традициях, которые мне прививали с раннего детства. Но слова Милютиной заставили посмотреть на ситуацию с другой стороны. Действительно, а кто сказал, что я хуже моих родственников? Я просто другой. А вот кто из нас хуже, мы еще посмотрим. Кто-нибудь еще считает себя выбраковкой? Продолжила тему ректор. Нет, госпожа ректор. Сразу же ответил я. За мной эту фразу тут же повторили Мила и два бывших орка. Милютина улыбнулась и объявила: «А вот теперь добро пожаловать в Кутузовскую академию». Лицо ректора излучало такую радость, что казалось, она сейчас бросится нас обнимать, но вместо этого Анна Алексеевна вернулась за стол, приняла свой обычный вид и сказала: «И еще у нас не приветствуется делиться на орков, эльфов и людей. Раз вы здесь, значит, вы люди. Чем быстрее вы это осознаете, тем лучше. В нашей академии учатся дети из очень уважаемых семей и родов. Многие из них приехали из других городов, поэтому живут в общежитии. У нас очень хорошие общежития. Вы, конечно, можете снимать квартиру, если вам это по средствам, но рекомендую сначала попробовать пожить в общежитии. Это облегчит социализацию и поможет завести знакомства. А знакомства в вашей будущей жизни будут решать многое. Уж поверьте мне». Мы молча кивнули, подтверждая, что полностью верим услышанному, а Милютина продолжила: «Учебный год в академии начинается в сентябре. Учиться у нас или 2 года, или 4. Все будет зависеть от ваших способностей. Первые 2 года идет базовое обучение. Затем 2/3 студентов уходит». «Куда?» – перебив ректора, спросил щуплый орк. «Кто-то решает стать лекарем и отправляется в высшую медицинскую академию для одаренных. Кто-то идет на госслужбу, на нижние должности. Во многих местах требуются одаренные с базовым уровнем, а самые талантливые остаются у нас еще на 2 года и получают полное образование. Как я уже сказала, обучение начинается с сентября. Кто пришел в течение года, как вы, тот зачисляется на подготовительный курс. На них вы освежите знания по всем предметам и изучите основы боевой магии. И к сентябрю будете полностью готовы, чтобы начать обучение на первом курсе». Милютина дала нам немного времени переварить информацию и продолжила: «Сейчас мой помощник проводит вас в общежитие и поможет устроиться, завтра вы уже выйдете на учебу, пока в качестве слушателей, а в течение недели активируете дар. После этого станете полноценными студентами». «А как активируется дар?» – спросила Мила. «Об этом вам расскажет куратор, он же и поможет подготовиться», – ответила ректор, вернула на лицо улыбку и произнесла: «Не смею вас больше задерживать. Петр ждет вас. Академия имени светлейшего князя Михаила Илларионовича Голенищева Кутузова с этой минуты – ваш дом». Глава 11. Кутузовская академия для одаренных произвела на меня сильное впечатление. Что само монументальное здание еще снаружи, что каждая мелочь внутри. Казалось, от всего исходит аура силы и величия. Элитарность чувствовалась во всем, от дорогого паркета в коридорах академии до взгляда помощника ректора. Все подчеркивало, здесь обучаются лучшие. Признаться, я не понял пока, за что нам перепала такая честь, но было очень приятно оказаться в таком учебном заведении. Я сразу же вспомнил свой лицей в Царском селе. В нем учились дети из самых знатных родов Петербургской губернии, и атмосфера там тоже была пропитана роскошью и державностью. Здесь был такой же уровень, но размах куда больше. Помощник куратора отвел нас в общежитие, которое соответствовало учебному заведению и занимало отдельно стоящее пятиэтажное строение, отделанное гранитом и стеклом. Общежитие было окружено клумбами и деревьями, и я представил, как это все должно быть красиво через пару месяцев, когда зацветет. Я еще не знал, что меня ждет в академии, но мне однозначно нравилось это место. «В общежитии у нас не только живут», — пояснил Петр, когда мы подошли к зданию. «На первом этаже находится столовая, большой информационный зал на 100 мест с доступом к хранилищу академии и даже небольшой тренажерный зал. Но для серьезных занятий рекомендую посещать спортивный зал. Он расположен отдельно, здесь недалеко. Там и тренажеров больше и места. На втором и третьем этажах проживают девушки, на верхних – молодые люди. Еще помощник ректора раздал нам планшеты. Это вам на весь период учебы», – пояснил он. «Ну или пока не потеряете. Там, кстати, есть подробная презентация Академии. Рекомендую ознакомиться как можно быстрее. И еще есть доступ по внутренней сети к научному хранилищу Академии. После событий 2023 года на Земле не было единой информационной сети. В России сетей было несколько, и они не были между собой никак связаны. Все существовали отдельно друг от друга. Развлекательная, информационная, образовательная, научная, банковская и так далее. Конечно, это было неудобно, и сторонники единого информационного пространства постоянно заявляли, что такое положение дел тормозит развитие и нашей страны, и всего мира, но никто не хотел повторения трагедии начала прошлого века, когда мир попал под контроль так называемого «большого брата» и был почти уничтожен. Последствия тех событий полностью удалось исправить не так уж и давно, всего каких-то 10-20 лет назад страны Первого мира вышли в своем развитии на уровень 2023 года, да и то не по всем показателям, а страны Второго, и уж тем более Третьего мира, до сих пор не оправились. И судя по активной неоколониальной политике ведущих мировых держав, шансов оправиться у них не осталось. Еще на планшете был доступ к видеотеке, но к моему разочарованию, сама видеотека состояла только из научных и образовательных фильмов. «Мы что, киношку обычную не сможем на них посмотреть?» – недовольно пробурчал толстый бывший орк, когда узнал об этом ограничении. «Для просмотров художественных фильмов и развлекательных программ вы можете спуститься в комнаты отдыха», – ответил Петр. «Они тоже расположены на первом этаже. Игр, наверное, тоже нет», – совсем уж грустно сказал толстяк, продолжая вертеть в руках планшет. «Из всех развлечений только доступ к аудиобиблиотеке», – отрезал помощник ректора. «Но там тоже только обучающие программы», – съязвил любитель развлечений. «Нет, аудиобиблиотека синхронизируется каждый месяц с хранилищем фонограмм Радио России». «Ну, хоть так», – вздохнул бывший орк. «Ты сюда, вообще, зачем приехал?» Не сдержалась Мила. «Учиться или кино смотреть?» Толстяк злобно взглянул на мою подругу, хотел ей что-то ответить, но посмотрел на меня и передумал. Первым делом заместитель ректора разместил Милу, а когда вернулся, то сообщил просто отличную новость. Трех свободных мест в одной комнате не было, и нам предстояло поселиться в разных. Я искренне этому обрадовался, очень уж мне не хотелось опять жить в одной комнате с толстым бывшим орком. Комнаты были рассчитаны на четверых. Мои соседи оказались на месте, и мы сразу же познакомились. Ребята сильно отличались друг от друга. Высокий спортивного сложения Глеб, первым протянувший мне руку, немного стеснительный, длинный и очень худой Данила и невысокий полноватый Мирон с конопушками и постоянной улыбкой на лице. Никто из соседей по комнате на первый взгляд у меня отрицательных эмоций не вызвал, а долго с ними общаться я не стал. Мы с Милой договорились быстро закинуть вещи в комнаты и сразу же отправиться на прогулку. Мы ни разу не были в столице, и нам не терпелось на нее посмотреть. Главный город страны произвел на нас сильное впечатление. После державного Санкт-Петербурга с его старинными набережными и дворцами, мы оказались в ультрасовременном мегаполисе. Великий Новгород оправдывал первую половину своего названия на все 100%, да и вторую тоже. А ведь всего чуть более 60 лет назад это был небольшой провинциальный город. После того, как в прошлом веке в Московской губернии собралась большая часть орков России, эльфы в Петербурге все чаще стали возмущаться тем фактом, что якобы орки получают преимущество, проживая в столице. Эльфы требовали паритета. Рассматривались два варианта: разбросать все федеральные ведомства поровну между двумя городами, и также развести по разным городам Государственную Думу и правительство. Некоторые даже предлагали менять столицу каждые 10 лет, но это было слишком накладно, страна еще не оправилась от событий 23-го года, каждая копейка бюджета была на счету. Поэтому Соломоновым решением стал перенос столицы в третий город. В 2056 году этот проект реализовали. Великий Новгород выбрали сразу. Богатая история и почти равноудаленное расположение от Москвы и Санкт-Петербурга делали его идеальным кандидатом на должность новой столицы России. И еще с переносом столицы в этот город история, можно сказать, сделала круг. Ведь если не считать двухлетнего пребывания Рюрика в Ладоге, Новгород был первой настоящей столицей русских земель и оставался ей около 20 лет, до переноса княжьего стола в Киев. Почти сразу же после переноса столицы в Великий Новгород, была создана Дворянская дума, которая здесь же и разместилась. А еще через несколько лет здесь вступил в должность и начал работать первый кесарь. За каких-то полвека Великий Новгород превратился в одну из красивейших столиц мира. Он еще не догнал по численности населения 20-миллионную Москву и 17-миллионный Санкт-Петербург, но уже подобрался к ним вплотную. Весь день мы провели с Милой, гуляя по городу, восхищаясь красотами, вечером сидели на набережной Волхова. А благодаря щедрости дяди Володи, выдавшего мне денег, даже поужинали в одном из кафе. В общежитие вернулись очень поздно, переполненные впечатлениями и грандиозными планами. Занятия в академии начинались в 9 утра. Ложась спать, я запланировал ранний подъем, очень уж хотелось опробовать местный тренажерный зал до завтрака. Однако у переполненного эмоциями организма были свои планы. Разбудил меня Глеб. «Вставай, Рома», — сказал сосед по комнате, расталкивая меня. Через полчаса в столовой завтрак заканчивается. Я быстро вскочил, оделся, поблагодарил соседа по комнате и побежал в столовую. Студентов академии кормили за счет государства. Обучение и проживание в общежитии тоже были бесплатными, стране были нужны сильные одаренные, и она заботилась, чтобы материальные трудности не помешали ни одному получившему дар ребенку получить еще и соответствующее образование. Можно сказать, наличие дара обеспечивало его обладателю доступ к социальному лифту, а государство этот лифт предоставляло. «Я уж думала, ты опять проспал», — сказала моя подруга. Когда я присоединился к ней в столовой, она уже заканчивала завтрак. «А я проспал», — признался я. «Но спасибо соседу по комнате», — разбудил. «Кстати, как соседи?» — спросил Мила. «Вроде ничего. Ну, по крайней мере, на первый взгляд, конфликтных нет, а у тебя, у меня тоже, вроде, все нормальные». «Ну, оно и логично, не хватало еще, чтобы в таком заведении приходили десерты отбирать». «Да пусть приходит», — ответила Мила, повертела в руках вилку и улыбнулась. «Я тему развивать не стал, а накинулся на завтрак. Опоздать на первое занятие не хотелось. Первое занятие, оно же знакомство с группой, проводил наш куратор, Андрей Николаевич Коржев. Он не был аристократом, но обладал 6-м магическим уровнем и был живым примером работы того самого социального лифта. Андрей Николаевич представился сам, назвал по именам всех одногруппников, которых, помимо нас, было 12 человек, и попросил нас назвать имена, что мы и сделали. И я наконец-то узнал, что толстого бывшего орка зовут Илья, а 4-й приехавший был Климом. «Сегодня и завтра», — сказал куратор, — «вы, новенькие, будете у нас обычными слушателями, но послезавтра состоится активация вашего дара, и после этого вы станете настоящими студентами Академии и сможете принимать участие в занятиях». «А как проходит активация?» — спросил Клим, который из всех нас был самым болтливым. «Увидите на месте, такое не расскажешь. Обычно одаренные проходят активацию у родового источника, но у вас такой возможности нет, поэтому будем использовать источник Академии. Конечно, в отличие от родового, он не добавит вам силу рода, но дар ваш активирует. У нашей Академии очень сильный источник, можете не переживать. Возле слабого не стали бы такую Академию устроить. Академия построена возле источника, не удержался уже я. А как иначе?» – удивился куратор. «Не зря наша Академия носит имя светлейшего князя Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова. История этого места насчитывает не одну сотню лет. Еще в 1471 году одаренный боярин славянского конца Василий Ананьевич по прозвищу Голенище, родоначальник Голенищевых-Кутузовых, обнаружил в лесу севернее Кремля мощный источник силы. Источник этот находился недалеко от западного берега Волхова и так поразил своей мощью Василия Ананьевича, что тот построил возле источника дом. Вы ведь прочитали вчера презентацию в планшете? Мы все потупили взоры. Почему-то никто не читает, грустно сказал куратор и продолжил рассказ. В том же году Василий Ананьевич был избран новгородским посадником и переделал дом у источника в родовое поместье. В эпоху бездырья месторасположение источника было забыто, но когда сила вернулась, его быстро отыскали. Так как наследников рода Голенищевых-Кутузовых, к сожалению, уже нет, то было принято решение передать этот источник государству и построить на его базе нашу академию. Ну и, конечно же, ей дали имя одного из самых великих представителей рода Голенищевых-Кутузовых, Михаила Илларионовича. Думаю, все знают, что этот человек сделал для России. Его заслуги невозможно переоценить. Москву сжег, большая заслуга, недовольно пробурчал Илья и тут же осекся. Видимо, сказал это на эмоциях, а потом понял, что сделал. «Вы что-то сказали, молодой человек?» – спросил у Ильи куратор. «Я сказал, что он Москву специально французам отдал на разграбление, чтобы московским оркам отомстить», – неожиданно агрессивно ответил толстяк. «А вот это ничем не подтвержденное предположение», – возразил куратор. «Крайне вредное к тому же, так как вот уже 300 лет вносит раскол между расами. Я вам больше скажу. Среди ближайших соратников Михаила Илларионовича было много орков, и ни один из них при жизни не подтвердил версию сдачи Москвы по причине какой-то там мести оркам. Да и за что мстить-то? У Кутузова всегда были отличные отношения с орками. Если уж залезать в дебри теории заговора, то гораздо логичнее выглядит другая версия». Куратор выдержал паузу, собрал на себе любопытные взгляды и продолжил. Наполеона, как орка, возмущало, что основные королевские дома Европы были человеческие или эльфийские. Он считал это несправедливым. Он вообще считал, что орков в Европе угнетают, и во время своих походов объявлял, что несет справедливость и равноправие. Многие орки Европы, в том числе и великие дворянские роды, ему по этой причине симпатизировали. Вплоть до того, что орки некоторых стран просто отказывались воевать против армии Наполеона. Но после того, как французы сожгли Москву, главный город древнейших орочьих родов России, отношение к корсиканскому орку в Европе сильно изменилось. Поэтому если уж играть в заговоры, то логичнее принять версию, что Кутузов, зная кровожадность Наполеона и его безумный характер, сдал Москву не из-за мести, а чтобы спровоцировать французов на разорение города. Мне было интересно слушать рассказ куратора, а вот бывший орк Илья окончательно насупился. Андрей Николаевич это заметил и сказал: «Но это все гипотезы. Сам я больше склоняюсь к официальной версии, что Москву просто было необходимо сдать, чтобы отвести удар от Петербурга и императорской семьи, а сожгли ее случайно. Большинство одаренных орков на службе у Наполеона были магами огня. Представьте, они захватили крупнейший город, как тогда говорили, сердце Российской империи. На радостях стали отмечать, буянить, как итог, неосторожное обращение с заклинаниями огня, а тушить было некому. Магов воды в городе не оказалось. Неосторожное обращение с заклятиями, удивился я. Именно, ответил куратор. Магия – страшная штука в руках неуравновешенных одаренных. Первыми это заметили еще жители Рима, когда сумасбродный тиран Нерон сжег почти весь великий город лишь из-за того, что жители Рима не ценили его песен. Но все это вы будете обсуждать на уроках истории, а моя задача заключается в другом. Как раз таки научить вас пользоваться боевыми заклинаниями, чтобы вы никогда ничего случайно не сожгли и не затопили. Никогда не думала, что так можно, удивилась Мила. По глупости или в состоянии алкогольного опьянения можно все, моя милая, Андрей Николаевич улыбнулся. Контроль силы – это один из основных предметов на первых двух курсах. Им многие пренебрегают, думая, что он особо ничем не может помочь в критических ситуациях. Это отчасти верно. Но все забывают, что отсутствие контроля и создает эти самые ситуации. И я как раз контроль силы и буду у вас преподавать. И не только его. И занятия у нас будут проходить как в теории, так и на практике. Андрей Николаевич резко замолчал и задумался. После чего сказал: «Кстати, насчет практики. Сегодня пятница, как раз день практических занятий у старшекурсников. У них сегодня будут проходить поединки в рамках сдачи годовых тестов. Это почти полноценные поединки. Думаю, вам будет и полезно, и интересно на это посмотреть». «Почти полноценный?» – спросил Клим. «Это как? Полноценный поединок – это поединок с использованием всех доступных боевых заклинаний. Абсолютно всех. Такие поединки у нас проводятся раз в год на весеннем турнире. Это серьезное дело, на таких мероприятиях, помимо наших штатных лекарей, всегда присутствует приглашенный лекарь четвертого уровня, способный в случае чего собирать бойцов буквально по кусочкам. Почти полноценный поединок, то же самое, но с запретом на использование летальных заклятий. На таких поединках обычно наши врачи справляются в случае чего. Андрей Николаевич хотел рассказать что-то еще, но раздался звонок. Куратор отправил нас на магическую биологию и велел всем собраться после нее на улице перед спортзалом. Глава 12. Оказалось, возле спортзала была лишь точка сбора, сами бои проходили в другом месте, в амфитеатре, расположенном примерно в 10 минутах ходьбы. Кроме новичков, ни у кого из группы я не заметил особого интереса к предстоящему зрелищу. У ребят на лицах было откровенное безразличие, что меня удивило. Когда вся группа была в сборе, куратор сказал: «Сегодня тесты сдают третьекурсники. Будет 4 поединка, но думаю, одного вам хватит. Впрочем, новенькие могут и все посмотреть, если им интересно». У меня было желание посмотреть все, и судя по горящим глазам Мил, у нее тоже. Андрей Николаевич привел нас к амфитеатру, завел внутрь и предложил садиться, где нам хочется. Внутри строения находилась круглая арена для боев диаметром около 10 метров. Вокруг нее располагались места для зрителей. Все было сделано по образу древнеримских сооружений подобного типа, только с крышей, ну и размером под нужды академии. Арена для безопасности наблюдающих за поединком была огорожена трехметровой стеклянной стеной, которую явно укрепили всевозможными заклятиями, чтобы никакая магия, исходящая от бойцов, ее не разбила. Места для зрителей располагались в 20 рядов. Я представил, какая энергетика была в этом зале, когда он забивался до отказа. Мы с Милой сели на 7-й ряд. По мне, это было наиболее удобно для просмотра. Одногруппники тоже расселись. Кто-то ближе к арене, кто-то, наоборот, на самом верху. Возможно, чтобы спокойно поболтать, не мешая бойцам. Кроме нашей группы, в амфитеатре было не так уж и много народа, человек 10, не больше. Возле нас никого не было. Лишь внизу на 2-м ряду сидела черноволосая девушка в спортивном костюме. Наверное, тоже пришла сдавать тест. Минут через 15 после нашего прихода начался первый бой, и к нашему удивлению и разочарованию, он нас совершенно не впечатлил. Мы ожидали чего-то выдающегося, настоящего зрелища, а по факту получили обычную сдачу зачета по боевой магии. В отличие от классического поединка, где нужно как можно быстрее и эффектнее победить противника, здесь у бойцов стояла задача продемонстрировать все изученные заклинания атаки и защиты. Ребята показывали преподавателю, какие навыки они изучили и насколько хорошо их усвоили. Разумеется, со стороны это выглядело не очень зрелищно. В первом поединке сошлись высокий широкоплечий блондин, использующий магию огня, и худощавый чернявый парнишка среднего роста, адепт магии воды. Парни были одеты в тренировочные костюмы, но блондин перед самым боем снял верх и остался с голым торсом. Противники по очереди атаковали друг друга. Сначала один метнул фаербол, а другой выставил перед ним стену из воды, потом наоборот, второй бросил глыбу льда, которая была уведена в сторону огненным смерчем. Запрет на летальные заклятия чувствовался. Там, где можно было метнуть ледяные клинки, способные прошить противника насквозь, маг воды бросал большой ледяной шар, способный разве что с ног сбить. То же касалось и мага огня. Вместо того, чтобы просто поджечь соперника, блондин запускал банальные фаерболы. За всем этим делом наблюдал пожилой мужчина с небольшой седой бородкой, куратор этих ребят. Мне стало ясно, почему никто, кроме новичков, не воспринял поход на арену с энтузиазмом. Зрелище было откровенно скучным. И я уже думал, что этот так называемый поединок так и закончится, но неожиданно пожилой куратор остановил спарринг и объявил, что обязательная программа выполнена, и тест ребята сдали успешно. После этого куратор дал команду продолжить бой до победы. Летальные заклинания все так же были запрещены, но теперь парни хоть получили свободу действия и возможность сойтись еще и в рукопашной, что они сразу же и сделали. Маг огня сходу выпустил в противника 2 небольших фаербола, одновременно с обеих рук, и пока маг воды блокировал огненные шары, блондин подбежал к нему и попытался ударить кулаком в грудь. Однако ничего не получилось. Чернявый успел выставить сильное энергетическое поле, которое и фаерболы погасило, и остановило кулак. Маг огня немного растерялся, а его противник быстро создал у него в ногах ледяную глыбу, вморозив туда блондина, после чего подбежал вплотную и начал лупить мага огня кулаками. Блондин, как мог, отбивался, но делать это, будучи вмороженным почти по пояс в глыбу льда, получалось плохо. Чернявый забегал со спины, а у блондина маневренность была, как у Ваньки в станьке. Пока он хоть немного разворачивался, успевал получать с десяток ударов, а ничего поделать со льдом он не мог. Видимо, Чернявый сбивал магу огня всю концентрацию и не давал направить поток силы на разрушение льда. Да и маг воды постоянно подмораживал глыбу, она дошла магу огня уже почти до груди. Блондин получал один удар за другим, но потом все же каким-то чудом смог сгенерировать огненный смерч и направить его на Чернявого. А у того, видимо, уже не осталось сил, чтобы хоть что-то противопоставить. Смерч закрутил мага воды, кое-где на нем загорелась одежда, это значило, что он не смог выставить даже минимальной защиты. Чернявый запаниковал, а блондин тем временем расплавил лед вокруг себя и бросился добивать противника руками и ногами. Маг воды лишь прикрывался, и рефери тут же остановил поединок за явной победой мага огня. Блондин вскинул вверх руки, посмотрел в нашу сторону и издал какой-то возглас. Что он крикнул, я не разобрал, возможно, это был девиз его рода. Но выглядело это довольно странно, даже немного смешно, так эмоционально радоваться перед пустым залом. «Да уж», — произнесла Мила, которой тоже поведение блондина показалось странным. «Ведет себя так, будто не зачет сдал, а чемпионат Академии выиграл». Мила сказала это так громко, что сидящая тремя рядам ниже девушка обернулась и со злостью прошипела. «Попридержи язык, а то что?» — тут же ответила Мила. «Я сразу понял, кому был обращен возглас победителя, даже стало немного неудобно». Впрочем, Мила была права, как-то слишком уж эмоционально отреагировал блондин на победу в обычном спарринге, возможно, страдал нарциссизмом. «А то сильно пожалеешь», — ответила тем временем брюнетка моей подруги. «Кого я должна пожалеть? Тебя?» — Мила не лезла за словом в карман. «Если это твой парень, то мне тебя действительно жаль». Начинался конфликт, и я никак не мог помешать его развитию. Лезть в разговор девчонок было несерьезно. Я вздохнул и принялся ожидать развития событий, втайне надеясь, что все ограничится перебранкой. Пока девчонки ругались, к нам подошел блондин. Он бросил на нас с Милой уничижительный взгляд, обнял свою девушку и поцеловал ее. Точнее, даже не поцеловал, а позволил ей себя поцеловать. У этого парня явно были проблемы, он считал себя неотразимым, но являлся таковым лишь для своей подруги. «Отличный бой, Олег», — нарочито громко сказала брюнетка. «Ты лучший, а ты в этом сомневалась?» — спросил блондин и улыбнулся во весь рот, продемонстрировав идеальные белоснежные зубы. «Я нет, но здесь некоторые сомневаются», — ответила брюнетка и злобно зыркнула на нас с Милой. «Хотя сами на арене, наверное, ни разу не были и что такое бой не знают. Где мы были и где не были, тебя не касается», — вспылила Мила. «И ты бы уже угомонилась, пока я тебя здесь без всякой арены не отлупила. Ух ты, какая храбрая!» — рассмеялся блондин. Наверное, ее пухлые губки еще ни разу не разбивали за неосторожные слова, но это дело поправимое. Тут я понял, придется вмешаться и мне, теперь уже точно. Не хотелось в первый учебный день влезать в конфликты, но вариантов не было. Когда между собой пикировались девчонки, я не лез, но блондин перевел конфликт на следующий уровень, поэтому промолчать я уже не мог. «Герой, влезающий в женский спор, это что-то новенькое», — сказал я. «Ты угрожаешь девчонке, я объясняю ей, что за длинный язычок можно поплатиться, и тебя это тоже касается. Ты мне угрожаешь, а ты этого еще не понял», — с каким-то уж совсем нереальным самолюбованием произнес блондин. «Если честно, то нет», — спокойно ответил я. «Не особо ты страшный, чтобы тебя бояться. Ну, тогда после поединков не уходи, как арена освободится, продолжим разговор на тему, кто здесь страшный, а кому нужно язычок укоротить». «Договорились», — ответил я, не особо представляя, что смогу противопоставить третьекурснику, довольно неплохо владеющему боевой магией. Но вариантов не было, не отступать же, давая этому самовлюбленному наглецу еще один повод к бахвальству. «Олег, ты не можешь с ним драться», — сказала брюнетка. «Они новенькие, посмотри, у него даже дар не активирован. И вообще, ты не можешь вызвать на бой студента подготовительного курса, это запрещено. Потому они и ведут себя так. Я могу начистить ему морду без использования магии», — ответил блондин. «Но вызвать не могу, тут ты права. Но он может меня вызвать, если не засыт, а я приму этот вызов. Тогда бой будет легитимен. А вот это уже было хорошо, если без использования магии, то у меня появились все шансы проучить нарцисса. Я вызываю тебя на поединок», — тут же сказал я. «Какие еще поединки?» — послышался из-за наших спин недовольный голос Коржева. «Я принимаю вызов», — ответил мне блондин и тут же обратился к куратору. «Андрей Николаевич, извините, но вы не можете мне запретить принять этот вызов. Я дворянин и должен драться». «Запретить принять не могу», — согласился куратор. «И драться запретить не могу, но я могу отложить ваш поединок до момента, пока не посчитаю, что студент Андреев готов к поединку. Это мое право». Блондин недовольно поморщился, но сделал над собой усилие и произнес: «Вы в своем праве, Андрей Николаевич. С нетерпением жду того дня, когда вы разрешите этому зазнайке выйти на арену, и я смогу его поколотить. Надеюсь, вы не будете оттягивать это дело на весь положенный вам по правилам год. А теперь разрешите вас покинуть». С этими словами блондин взял под руку свою подругу, и они удалились, бросив на нас с Милой презрительные взгляды. Впрочем, нас эти взгляды лишь развеселили. Спрашивать куратора, когда он разрешит мне драться, я не стал. Очень уж у него было недовольное лицо. К этому времени арену привели в порядок, ликвидировав последствия боевых заклинаний. Лекарь осмотрел и отпустил Чернявого, и к бою уже готовилась следующая пара бойцов. Но смотреть второй поединок не было ни желания, ни смысла. Вся группа отправилась на практические занятия по контролю силы. Нас же, не активировавших пока дар, отпустили. Мы с Милой отправились в общежитие. Договорились встретиться в 5 часов вечера, чтобы продолжить изучать город, и разошлись по комнатам. На обед решили не идти, чтобы нагулять аппетит к ужину. Деньги дяди Володи позволяли мне снова пригласить девушку в кафе. В комнате я достал планшет, завалился с ним на кровати и решил все-таки посмотреть презентацию Академии. С нее перешел на фильм о Великом Новгороде и так и не заметил, как отсмотрел почти с десяток образовательных фильмов. В начале 4-го пришел Мирон. Я сразу заметил, что он был неестественно напряжен. От обычной улыбки на его лице не осталось и следа. Сосед по комнате подошел ко мне и сказал: «Роман, тут такое дело, меня попросили передать тебе информацию». «Ну, передавай, раз попросили», — ответил я. «Ты только не подумай, что я с ними заодно», — чуть ли не заикаясь, — проговорил Мирон. «Я к тебе очень хорошо отношусь, но и отказать им я не мог. Ты не подумай чего». Трусливое блеяние Мирона начало меня раздражать. «Я вообще не собираюсь думать на эту тему, и меня мало волнует, как ты ко мне относишься», — резко сказал я. «Давай ближе к делу. Кто и что попросил тебя мне передать?» «Олег Левашов. Он ждет тебя в парке, за спортзалом. Там в конце парка есть еловая аллея. Вот туда ты должен прийти». «Должен?» — удивился я. «Нет, не должен. Конечно, не должен». Тут же начал оправдываться Мирон. «Ты можешь не идти, но большая просьба, если тебя потом спросят, скажи, что я передал информацию. Пожалуйста». Сосед по комнате чуть ли не плакал, он явно боялся этого Олега, и боялся сильно. Похоже, блондинистый нарцисс сдержал некоторых студентов в страхе. Мирона уж точно. Надо же было нам прийти именно на его бой и сесть возле его подруги. И надо же было Миле над ним смеяться. Но что сделано, то сделано. Прятаться от кого бы то ни было я не собирался. Возникшую проблему имело смысл решить, не откладывая в долгий ящик. И желательно решить сразу и навсегда. До встречи с Милой оставалось почти 2 часа. Был шанс успеть обернуться. Я встал с кровати, убрал в тумбочку планшет и надел куртку. «Так ты пойдешь?» — с нескрываемой надеждой в голосе спросил Мирон. «Время есть, делать нечего, чего бы и не сходить», — ответил я и вышел из комнаты. Глава 13. Нужное место я нашел почти сразу. И сразу стало понятно, почему Левашов назначил встречу именно там. Все деревья в парке стояли еще без листвы, и он полностью просматривался. Но та его часть, где меня ждали, была надежно скрыта от посторонних глаз густыми зарослями мохнатых елей. Идти туда было неприятно. Нет, я не боялся, но осторожность была привита мне с детства. И еще после Петербурга, где на каждом углу висят камеры, было непривычно. В столице, как и в большей части России, камеры слежения были запрещены на губернском уровне, законодательными собраниями. Без ограничений их можно было устанавливать лишь в жилищах, да еще в ограниченном количестве в государственных и образовательных учреждениях и банках. В академии 1 камера стояла на входе в главный корпус и 1 на входе в общежитие. Больше я их нигде камер не заметил. Возможно, в этом были и свои плюсы, но пока, с момента, Как я покинул Санкт-Петербургскую губернию, я видел лишь минусы такого подхода. Дойдя до Еловой аллеи и свернув на нее, я сразу же увидел Левашова, и ни одного. С ним была уже знакомая мне брюнетка и трое каких-то парней. Присутствие девушки меня смутило. Если блондин собирался драться, то это было исключительно мужским делом. Зачем приводить с собой девчонку? Впрочем, от этого нарцисса можно было ожидать чего угодно. Может, ему настолько нравилось, как подружка им восхищается, что он таскал ее на все драки. Я еще плохо знал человеческую психологию. Может, у них это было нормой. Я ведь раньше с людьми особо и не общался. Поэтому нужно было быть готовым ко всему. Роман Седов-Белозерский ни от кого прятаться и бегать не будет, подумал я и тут же мысленно исправился. Роман Андреев ни от кого прятаться и бегать не будет. Постаравшись настроить себя на решительные действия, я быстрым и уверенным шагом направился к Левашову и его друзьям. Еще толком не подойдя к ним, я почувствовал сильную агрессию и неприязнь. Почувствовал настолько сильно, что аж удивился. Неужели мой дар проявлялся в том числе и в направлении эмпатии? Было бы неплохо, я слышал, что это довольно редкое и полезное умение. Смотрите-ка, пришел, не без удивления сказал Левашов. Или храбрый, или глупый. Скорее всего, и то, и другое, ответил один из его друзей, и вся компания засмеялась, причем парни хохотали во весь голос, а брюнетка лишь натужно улыбнулась. Выглядело это убого и настолько нелепо, что я даже не нашел в себе сил обидеться на эту выходку. «Чего хотел?» – спросил я Левашова без долгих вступлений. «Извинений», – ответил блондин. «Еще чего нужно?» – усмехнулся я. «Извинений вполне хватит», – сухо ответил Левашов, но не удержался и, ухмыльнувшись, добавил. «Но, если хочешь, можешь принести их, стоя на коленях». Компания снова рассмеялась. «Извинений ты, конечно, не получишь», – спокойно сказал я. «Но мне интересно, с чего ты, вообще, решил, что они тебе положены? Ты на арене пригласил меня на бой, а потом позорно убежал, спрятавшись за куратором. Мне стало любопытно, это он специально меня так провоцировал или действительно был настолько глуп, что мог таким образом трактовать утренние события? У этого парня явно были проблемы и с логикой, и со здравым смыслом. Он даже не мог нормально ко мне прицепиться. «Мы можем подраться сейчас», — предложил я. «Понимаешь ли, чучело», усмехнувшись, сказал блондин. «Там на арене мы были студентами, и ты, как студент, бросил мне вызов. А здесь и сейчас я граф Левашов, а ты недоразумение по фамилии Андреев, и я не могу с тобой драться. Для меня это все равно, что пойти бороться со свиньей в свинарнике». А я все пытался понять, был ли блондин настолько глуп и не догадывался, что Андреев – не настоящая фамилия, или он просто хотел любым способом меня унизить и вывести из себя. Первое не вышло, а вот второе получилось. «Ты понимаешь, что за чучело придется ответить», — сказал я и сжал кулаки. К этому моменту я уже точно понял. Прямо сейчас придется драться. То, что придется драться, я понял, а вот что на меня нападут сразу четверо, не предполагал. Все же я рассчитывал, что студенты такого заведения, да еще и дворяне, хоть как-то следуют кодексу чести. Но я ошибся, Левашов и его друзья набросились на меня как псы на медведя, разом и со всех сторон. Удивительно, что брюнетка осталась стоять на месте. Я как мог отбивался, стараясь не дать повалить себя на землю. В отличие от Левашова, его друзья были бойцы так себе, но противников было четверо, а я один. Помимо ударов руками и ногами, через некоторое время я почувствовал сильный электрический разряд в правый бок. Видимо, кто-то из противников использовал боевое заклинание. Ударило под ребра и очень больно, я сразу же упал на землю. И еще удивился, почему я не почувствовал, как кто-то призвал силу для заклинания. Утром, когда бойцы дрались на арене, я прямо ощущал пусть не сильное, но устойчивое присутствие чужой силы, исходящее от них. А сейчас ничего подобного не почувствовал. Это было странно, но вопросы отпали, когда я увидел в руках одного из нападавших электрошокер. На некоторое время меня скрутило от разряда, противники воспользовались этим и набросились на меня с утроенной силой, но тут неожиданно закричала брюнетка. «Олег, хватит, ребята, остановитесь». Удивительно, но бить меня сразу же перестали. «Кто-то идет?» – спросил блондин, и мне стало понятно, почему они так быстро послушались девчонки, боялись, что их вычислят и накажут за драку. «Никто не идет», — ответила брюнетка. «Просто хватит, тебе мало прошлых проблем, а если он пожалуется, пусть жалуется», — усмехнулся Левашов. «Как он докажет, что это мы? Может, он упал с лестницы?» Все опять рассмеялись, но продолжать драку никто не желал. «Кроме меня, но я пока не пришел в себя после электрического разряда. Это еще не все», — сказал мне Левашов. «Это только начало». Он осклабился, развернулся и зашагал от меня прочь. Свита направилась за ним. «Ты прав, урод», — крикнул я вслед своему обидчику. «Это только начало. Я готов выйти с каждым из вас один на один, если не засыте. Или вы только толпой нападаете». Любители драться толпой остановились и развернулись. Они переглянулись, после чего один из друзей Левашова направился ко мне. Я к этому моменту наконец-то встал. Правда, еще не до конца выпрямился, стоял полусогнувшись. Друг Левашова шел прямо на меня и ухмылялся, и демонстративно хрустел костяшками пальцев. Какой же он был глупый. Он позволил себе не просто подойти ко мне слишком близко, он еще и презрительно посмотрел на меня, задрав нос, и соответственно он приподнял при этом подбородок, просто идеально подставив его под удар. Такими шансами не разбрасываются. Я среагировал молниеносно, распрямился как пружина и в продолжение этого движения нанес другу Левашова мощнейший апперкот прямо в подбородок. Он отправился в нокаут, даже не охнув. Обалдев от увиденного, Левашов на эмоциях сгенерировал фаербол и замахнулся им в меня. Я уже мысленно приготовился обгореть, но тут громко заорала брюнетка, и до нарцисса дошло, что он делает. Но раз уж фаербол был в руке, противник швырнул его мне в ноги. Инстинктивно отскочив, я посмотрел под ноги, затем поднял взгляд и увидел направленные в мою сторону руки Левашова. Почувствовал сильный гнев противника и тут же ощутил мощный удар в грудь. Ничего не понял, но грудь сдавила, дыхание перехватило, и силы стали меня покидать. Я сделал на автомате пару шагов назад и упал на спину. Сознание стало меня покидать. «Олег, что ты натворил?» Крик брюнетки был настолько истошным, что я почти пришел в себя. «Ничего страшного», — послышался голос Левашова. «Он живой». Я находился в странном состоянии, будто куда-то провалился, не ощущал тела и не мог открыть глаза. Казалось, из всех чувств у меня остался только слух, и еще непонятно откуда доносился странный гул. «Олег, тебя могут отчислить за использование боевой магии вне арены, да еще и против человека с неактивированным даром», — выговаривала брюнетка нарциссу. «В прошлый раз твой отец еле уладил все, Арина. Прекрати», — вспылил Левашов. «Сейчас я его приведу в себя. Потом договоримся, не будет он жаловаться, не рискнет он на меня жаловаться». И тут я почувствовал страх, как мой противник не хорохорился перед своей подружкой, но он сильно испугался, что я на него пожалуюсь, очень сильно. Даже находясь в прострации, я почувствовал этот страх. Неожиданно гул прекратился, я почувствовал сильную боль в груди и терпимую во всем теле, смог приоткрыть глаза. Левашов сидел у меня на груди и делал пассы руками прямо перед моим лицом. Он не заметил, что я пришел в себя полностью и в какой-то момент развел руки. «Ну что ж, держи». Я резко дернул головой вперед. Думаю, хруст ломаемых хрящей носа Левашова услышали и его друзья, и подруга Арина. А его вопль явно был слышен во всех уголках парка. Мой противник держался за окровавленное лицо и выл, но при этом продолжал сидеть у меня на груди. Мне это не понравилось. Силы уже вернулись, я крепко сжал кулак правой руки и с размаху заехал им нарциссу прямо в ухо. Он слетел с меня как кегля. «Это тебе за чучело», — крикнул я и быстро вскочил на ноги. На меня уже бросились два оставшихся в строю друга Левашова. Третий все еще лежал в нокауте, а главарю компании было не до меня. «Стоять!» — заорал я, что было мочи. «Сейчас я пойду и напишу два заявления о нападении на меня с использованием боевой магии, ректору и в полицию. Левашова отчислят из академии, и вас, скорее всего, тоже». Парни остановились и стали переглядываться, не зная, как им поступить. «Не делай этого», — сказала Арина. «Всегда можно договориться». «С кем договариваться?» — возмутился я. «С теми, кто вчетвером на одного нападают. Нет уж, лучше пусть их отчислят. Да я спокойно буду ходить на занятия. Будешь стучать?» – прорычал сквозь боль Левашов. «Не стыдно?» «Не менее стыдно, чем вчетвером на одного», – ответил я. «Разумеется, я никогда бы не пошел жаловаться, а вот те, кто нападает на одного вчетвером, явно на такое способны, потому и поверили мне. Сказать честно, я был даже немного благодарен Арине за ее неосознанную помощь. Если бы она не напомнила Левашову про наказание за использование боевой магии, и он не испугался настолько сильно, что я почувствовал его страх, даже не знаю, как бы я выпутался из этой ситуации. У меня, конечно, был шанс справиться с двумя оставшимися противниками, все же два не четыре, но у них был электрошокер, а я довольно сильно устал. Но даже если бы я их раскидал, не факт, что после того, как Левашов починит у лекаря нос, они не пришли бы ко мне всей толпой в общежитие. Сейчас же страх перед моим возможным рассказом об инциденте ректору мог заставить их хотя бы на словах пойти на перемирие и не предпринимать совсем уж открытых попыток отомстить мне или Миле. Только надо было, чтобы это перемирие предложил не я. Но противники молчали. Молчала даже Арина, а она, судя по всему, из них была самая умная. «Ладно, счастливо оставаться. Увидимся в кабинете у ректора», — сказал я, развернулся и пошел в сторону общежития. Левашов держался секунд 10, но потом мне в спину донесся его крик. «Постой!» Я обернулся. «Не сдавай нас!» — поникшим голосом попросил избитый нарцисс. «Мы больше не тронем ни тебя, ни твою девчонку. Даю слово дворянина». На секунду мне захотелось еще затребовать извинений, но это было бы чересчур. Левашов мог слететь с катушек, и все началось бы заново. К тому же его сломанный нос был приятнее его неискренних извинений. «Забыли», — сказал я, развернулся и пошел в общежитие. Глава 14. Это надо было умудриться, в первый же день обучения в академии приобрести врага, и, судя по всему, довольно серьезного. Несмотря на то, что из драки мне удалось выйти максимально удачно, я понимал, Левашов мне этого не простит. Я разбил ему нос на глазах у его девушки и друзей и вынудил просить меня никому не рассказывать об инциденте. Для такого нарцисса это было больше, чем просто унижение. Левашовское слово дворянина меня в заблуждение не ввело, вероятность, что он его нарушит, была большая, почти стопроцентная. Я ощущал, когда покидал аллею, идущий мне в спину поток ненависти. Просто, дав слово, он будет стараться, чтобы его нарушение не было заметно. А значит, прежде чем мстить, выждет какое-то время. Уже хорошо, у меня появилась возможность подготовиться. Еще я злился на Милу. С одной стороны, она была не виновата, что сказанные мне слова услышала Арина. С другой, мы находились уже не в перевалочном центре, стоило взвешивать каждое слово и каждый поступок. Надо было попытаться ей это объяснить, не хотелось, чтобы она по глупости попала в какую-нибудь нехорошую историю. Все же после пережитого в лесу, нас связывало нечто большее, чем статус выбракованных эльфов. Когда я вернулся в комнату, сразу же обратил внимание на кровати Мирона и Данилы, они были заправлены, и нигде не было вещей ребят. Переехали от греха подальше, перестраховались, пояснил Глеб, заметив мое удивление, сам он сидел за столом и что-то смотрел на экране ноутбука. От какого еще греха, не понял я. Мирон сказал, что ты умудрился Левашову дорогу перейти, а жить в одной комнате с тем, на кого этот отморозок держит зуб, опасно. У них вся семья на голову больная, что Олег, что папаша его, а ты тогда чего не переехал? Да мне на Левашовых плевать, расскажи лучше, что у вас случилось, он моральный урод. Это-то понятно, Глеб рассмеялся, а что случилось-то? Да там девчонки сцепились сначала, а потом пошло-поехало, я отмахнулся, не хотелось все это перемусоливать. Арина опять что-то учудила? Не совсем, ответил я, но эта Арина слишком уж нагло себя ведет. Я так понял, она подруга Левашова, невеста. Даже так, да, у них уже даже помолвка была. Что ж, два сапога, пара, я не удержался от улыбки. Они друг другу подходят. Подходит, не подходит, это никого не волнует. Их роды договорились еще когда они были маленькие. У Левашовых есть связи, у Зотовых – деньги. Арину и Олега никто и не спрашивал. Это будет союз, а не брак. Но обсуждать чужой брак мне не хотелось. Были вопросы, которые меня интересовали больше. «Скажи, Глеб», – осторожно начал я, – «ты вроде тут многое знаешь, а за что Левашова однажды чуть не отчислили? Этот дурак избил первокурсника прямо в академии, еще и поджег его. Парнишку чудом откачали. Повезло, что лекарь оказался рядом и что первокурсник не был аристократом. Отец Левашова заплатил его семье денег, и замяли это дело. А что же академия? Ректору тоже денег дали, хотели отчислить сначала, но дед Левашова был членом попечительского совета академии. Дедушка, значит, выгородил?» Я усмехнулся, не знал, что в Кутузовке такое прокатывает. «А здесь и не прокатывает», — ответил Глеб. Дед принес извинения от всей семьи и вышел из попечительского совета, сказав, что недостоин там находиться, раз у него такой внук. Это произвело на всех впечатление, и дурака оставили, сделав внушение. Странно у такого деда, такие сын и внук, удивился я. Этот дед, отец матери, она из рода Мещерских, очень уважаемый род, много одаренных имеет. А Левашовы все отмороженные, и дед там такой же, как Олег, только старый. Откуда ты это все знаешь? Ну я здесь второй год учусь, было время узнать, ответил Глеб. А без таких знаний здесь никуда. Но ты спрашивай, что знаю, всегда расскажу. Благодарю, сказал я, и за информацию, и за моральную поддержку. Действительно, на фоне поступка Мирона и Данилы, поведение Глеба было самой настоящей поддержкой. Но я смотрю, этот отморозок тебя не так уж и сильно отделал, сказал сосед по комнате. Можно даже и к лекарю не идти. Не вижу особо сильных следов побоев, чтобы их снимать. К лекарю пусть Левашов идет, я ему нос сломал, ответил я. Глеб расхохотался, да так сильно, что даже присел на кровать. Соседа по комнате мое приключение ужасно вселило, и его можно было понять, но вот мне было не до смеха. Набросились вчетвером на одного, на глазах у девушки, еще и с электрошокером, будто рук и ног мало у четверых, возмутился я. В Петербурге такое невозможно даже представить. Привыкай, это люди, сказал Глеб. Среди людей много, скажем так, не самых приятных личностей. Их и среди эльфов хватает, но чтобы вчетвером на одного. Глеб хотел что-то ответить, но в дверь постучали. И сразу же дверь отворилась, и в комнату вошла Мила. Она посмотрела на меня и сказала: